— спросил я. «Что? Как оно у меня?» «Ты не забываешь и все время все знаешь?» Она покачала головой. На ее лице не было улыбки. Она сказала. «Скучно это все знать. Ты вынужден отказаться и забыть, если хочешь копаться в здешнем навозе». «То есть когда-то ты все знала?» Она наморщила нос. «Все знали. Я ж тебе говорила. Знать, как устроен мир, тоже мне невидаль. Ты вправду вынужден отказаться, если уж вздумал играть». «Во что?» «В это», — сказала она. И обвела рукой дом, небо, невероятную луну, звездные вихри, спирали, скопление ярких галактик. Хотел бы я знать, что она имеет в виду. Было такое чувство, будто она говорит о сне, который мы видели вместе. На секунду он стал таким осязаемым, что я почти мог дотронуться до него. «Наверное, ты сильно проголодался», — сказала Летти. И наваждение прошло. «Верно, я очень хотел есть, и голод, завладев разумом, проглотил мои древние сны». В доме, в огромной кухне на столе, на своем обычном месте, меня ждала тарелка. А на ней — кусок пастушьего пирога, запеченное до коричневой корочки картофельное пюре с мясным фаршем и овощами в подливке. Я опасался есть в гостях, боялся, что если мне не понравится и не захочется доедать, то будут выговаривать или заставят сидеть за столом и есть, отковыривая помаленьку, все до последней крошки, как в школе. Но у Хэмстоков еда всегда была отличная. Опасений она не вызывала. Джинни Хэмпсток, дородная, радушная, хлопотала по хозяйству в своем переднике. Я ел молча, уткнувшись в тарелку и запихивая в рот долгожданную пищу. Женщина и девочка тихо говорили. В их голосах слышалась озабоченность. «Они не заставят себя долго ждать», — заметила Летти. «Их не проведешь и не уйдут, пока не съедят без остатка то, ради чего явились». Ее мать хмыкнула. Щеки у нее разрумянились от кухонного жара. «Чушь собачья», — возразила она. «У них и мозгов-то нет, одна сплошная глотка». Раньше я не слышал этого выражения и подумал, что она говорит, будто у тех созданий, кроме горла и рта, больше ничего нет. С трудом верилось, что у теней в самом деле были только горло и рот. Я видел, как они сожрали серое существо, называвшее себя Урсулой Монктон. Мама моей мамы стала бы сейчас меня ругать за то, что я ем, как дикое животное. «Надо эссен». «Есть», — сказала бы она, — «как человек, а не как хазар, свинья. Когда животные едят, они фрес, а люди — эссен. Ешь по-человечьи». Фресн. Так голодные птицы налетели на Урсулу Монктон. И, несомненно, за меня бы взялись точно так же. «Я их столько никогда раньше не видела», — сказала Летти. «В стародавние времена... Когда они сюда залетали, их было раз-два и обчелся». Джинни налила мне стакан воды. «Сама виновата», — сказала она Летти. «Ты же просигналила и позвала их. В колокольчик позвонила и откушать пригласила. Вот они и явились всем скопом». «Я просто хотела удостовериться, что она точно сгинет», — оправдывалась Летти. «Блохи», — сказала Джинни, тряхнув головой. «Они точно куры. Выберутся из курятника. Гордые все. Напыжатся, изготовившись выклевать всех червей, жуков и гусениц, каких захочется. И не думают о лисах». Стоя у плиты, она раздраженно, размашисто взбивала заварной крем длинной деревянной ложкой. «В любом случае, теперь у нас тут лисы. И мы их отправим обратно, как и в прошлый раз, когда они ошивались по округе. Мы ведь и прежде это делали». «Не то чтобы», — возразила Летти. «Мы или отсылали блоху домой, и стервятникам здесь делать было нечего, как эту из погреба при Кромвеле, Или же они прилетали, забирали то, зачем явились, и отправлялись в освояси. Как жирную блоху, из-за которой сбывались людские сны во времена рыжего Руфуса. Они забрали ее, снялись с места и улетели. Прежде нам еще не приходилось избавляться от них. Ее мать пожала плечами. Это без разницы. Мы просто отправим их обратно, откуда они и явились. Откуда они явились? Спросила Летти. Я сбавил скорость, никак не желая расстаться с пастушьим пирогом, и медленно возил последние кусочки вилкой по тарелке. «Неважно», — сказала Джинни. «Все равно уберутся. Может, просто надоест ждать?» «Я пыталась угнать их», — деловито пояснила Летти. «А им хоть бы хны. Я выставила защитный покров, но вряд ли бы его хватило надолго. Здесь мы в безопасности, понятно. Никто не явится на эту ферму без нашего дозволения». «И ничего отсюда не исчезнет», — добавила Джинни. Она убрала мою пустую тарелку, заменив ее чашкой, где дымился пятнистый кусок ягодного пудинга, весь в желтых каплях густого заварного крема.